Вот только круга магов у нас не было, но и отдавать этот мир на разграбление уродам из астрала я не собирался. Так что, пока девушки ничего не поняли, я поднял жезл и активировал его, надеясь, что искаженное пространство не помешает передаче энергии. «Дэн, а что это?» – поинтересовалась Пенси. «Мне тоже», – пробормотала Миюри, жуя шоколадку. «Бахнет, еще как», – кивнул я, и тут в меня хлынула магия. Я аж присел, согнув колени. Показалось, что на меня кинули мешок с цементом килограммов на 20 и постепенно стали досыпать еще. Мое еле склеенное ядро мгновенно раздулось. К высосанной оборотней энергии добавилась магия одного из моих источников, и ядро. Я бы сказал, что оно треснуло, но оно и так было треснутым. Нет, мое ядро осталось скреплено той силой, что я получил от оборотней. Оно растянулось, и внутри осколков заклубилась обычная магическая сила, набирая концентрацию. Через мгновение я сделал первый взмах жезлом, и передо мной появилась первая линия будущего ритуала. Это было не заклинание, магия такого уровня чаще всего была именно ритуалом с десятками, а то и сотнями рун. Я же использовал самое простое и убойное, на что хватит моих каналов, а хватит их на небольшой Армагеддон, если я подключу и остальные источники Поттеров. Собственно, я это и сделал, когда ощутил, что поток от одного источника ослаб. Так бывает, когда источник работает на пике мощности, отдавая сразу большой объем магии. Потом поток ослабевает, но чаще этого хватает для мощного щита или атаки. Но мне нужно было больше. Подключив второй источник, я удивился, как грани моего расколотого ядра начинают оплывать и меняться. Интересно, конечно, но сейчас я сосредоточился на начертании остальных частей ритуала. Одна руна, вторая, третья. Сила, в простоте. На то и был расчет, но просто, не значит хуже. Заклинание ритуал, которое я создавал, называлось «Дыхание последнего дракона», и для любого мага оно было приговором, даже для группы, невзирая на ее численность. Заклинание высасывало всех участвующих магов досуха, превращая их в сквибов и разрушая их ядро. Поэтому применялось только в крайних случаях. Но мне было плевать на последствия, из-за того, что за мной был целый мир, и из-за моего сросшегося, но не восстановившегося ядра. Сквибом я быть не перестал, так что шанс выжить после ритуала был примерно 50 на 50. Либо выживу, либо нет. Том 3, глава 16. Заклинание ритуал было завершено, и спустя мгновение передо мной раскрылась огромная пасть дракона, сотканная из чистейшего фиолетового пламени. Судя по удивленной мордочке Миюри, заклинание завершено, могу и по сторонам оглядеться. Она если не узнала заклинание, то точно поняла, ибо через мгновение бросилась ко мне, не успела. Пасть раскрылась и дыхнула в сторону прорыва из сине-черным пламенем. Уже с первых секунд меня опустошило досуха, а все магические каналы вспыхнули нестерпимой болью. Но я сразу же потянулся за силой всех источников Поттеров, и те одарили меня полноводной рекой магии. Струя черного пламени с легкостью пробила стационарный щит Кремля и накрыла магов, проводивших ритуал. «Стой, придурок!» — крикнула Миюри и попыталась дать мне пинка, но защита платформы сработала, и девушка завязла в ней, как в киселе, хотя сила ее удара была чудовищна. Беднягу Патронуса, от которого она оттолкнулась, унесло метров на 10 в сторону, а сама Миюри практически пробила защиту, и ее нога застыла в паре сантиметров от моего лица. «Чего придурок-то сразу?» — слегка возмутился я, рассматривая стройную ножку, на которой не было обуви. «А что вы хотели?» Одежда у Миюри не выросла вместе с тем, как выросла она сама. Видимо, не рассчитывала взрослеть в ближайшем будущем, а тут вот как обернулась. Так что на девушке сейчас были лохмотья, кое-как прикрывающие ее тело. «Ты убьешь себя!» — воскликнула Миюри. «Все под контролем», — проворчал я, ощущая тепло от заботы сестры и легкое раздражение от того, что мне мешают геройствовать. Тем временем пламя и не собиралось останавливаться, растекаясь по всему периметру Красной площади. Ну а где еще проводить жуткие ритуалы, как не на ней? Вот только три сияющие плоскости и не собирались исчезать, хотя пламя нещадно облизывало их. Плохо, совсем плохо. Но тут одна из плоскостей, состоящая из чистого света, взяла да и треснула пополам, а через секунду треснули и остальные. Получилось, получерт, в смысле, не мутант какой-то получерт, а все три плоскости взяли да и взорвались. Ударная волна взметнула целый ворох магического пламени и тонны грунта. И все это полетело в разные стороны, устраивая еще один апокалипсис на отдельно взятой территории. Я резко прервал поток пламени, просто вырубив подпитку от магических источников, и мое ядро мгновенно опустело до дна. Заклинание еще мгновение пыталось выпить из меня побольше сил, но сил уже не было, и оно прекратило действовать. Тогда я второй раз активировал жезл у меня в руке, и в мое изменившееся ядро хлынул новый поток силы из родовых источников. На этот раз куда меньше, но я успел создать вокруг нас противо, вложив в него всю доступную силу, и цапнуть Миюри за пятку, чтобы защита наконец-то пропустила ее. Девушка удивленно пискнула, но потом нам было уже не до этого. Нас окружило зеленое сияние успевшего нырнуть под защиту Патронуса, а через миг нас завертело да закружило во все стороны. Ударная волна отправила нас в дальний полет, и если бы не Патронус, то нас бы размазало в тонкий слой фарша по внутреннему слою защиты платформы. А так он обнял нас своим жарким и мягким телом и крепко держал всю нашу пищащую компанию. Крутило нас с минуту, пока я на грани потери сознания не ощутил, что могу использовать свой дар, и сместил платформу на десяток метров в сторону, полностью гася импульс, и только после этого потерял сознание. В себя пришел от странных звуков. Еле собрав глаза в пучок, увидел застывшую на краю платформы Миюри. Девушка самозабвенно блевала куда-то вниз и не обращала внимания на окружающий мир. Неподалеку валялась Пенси, и, судя по ее позеленевшему лицу, она недавно занималась тем же самым, чем и Миюри. Волчана же просто сидела на краю платформы и смотрела куда-то вниз. С ее уст срывались такие выражения, как «пипец», «капец», «мант». В общем, всякие выражения были, и я даже решил попробовать встать хотя бы на четвереньки и взглянуть, что же там случилось со столицей. Я тоже неплохо перенес жуткую нагрузку, пока нас вертело. Сказывался дар пространства. Да и в целом тело квиддичного ловца было приспособлено ко всякому. Якарный бабай вырвалось у меня, когда я взглянул на столицу в предрассветном сумраке. Кремль, забудьте. Величавое сооружение, радующее своим видом поколения москвичей, просто перестало существовать, как и его окрестности. Огромная воронка заняла место Кремля и поглотила часть столицы. Ударная волна искорежила и так поврежденные вокруг дома, превращая их в труху. Не уверен, что там есть выжившие. Миллионы смертей, и все ради спасения большинства. Принцип меньшего зла, чтоб ему пусто было. Лови его, рявкнула Миюри, заметив, что меня стало клонить вниз. Волчана успела перехватить меня, оттащив от края платформы, и плюхнулась на меня всем телом. Ты что собирался сделать? Прорычала подползшая ко мне Миюри. Сестренка опять вернула себе детский облик, но лучше ей от этого не стало. Еле доползя до меня, она плюхнулась на бок и уставилась на меня осуждающим взглядом. «Столько смертей из-за меня», — сказал я просто. «Зато ты остановил вторжение», — возмутилась волчица. «Если бы астрал прорвался в наш мир, а если это только начало?» — спросил я. «Если такие прорывы сейчас происходят по всему миру?» «Ня», — покачала головой Миюри, и ее опять замутило. «Уф, невозможно. Слишком большая плотность астральной энергии. Если создать сразу два прорыва, то просто ничего не получится. Мир не такой уж и беззащитный и отреагирует на это уже своей энергией. А один, значит, норма, удивился я. Понимаешь, энергия астрала всегда проникает в наш мир, иначе бы мы не могли путешествовать в него. Но этот поток слишком слабый, но ощутимый в масштабе планеты. Если появится полноценный прорыв, то поток лишь усилится, и реакции не будет. А вот два прорыва усилит этот поток слишком сильно. В любом случае, повторить, не сегодня, покачала головой Миюри и сделала это на рефлексе, после чего также резко покатилась к краю платформы, и из нее опять хлынула. «Волчана, ты можешь использовать какие-то поисковые заклинания?» — спросил я у все еще лежавшей на мне девушки, пока Миюри боролась с последствиями перегрузок. «Уверен, что маг уровня князя без проблем выжил бы в таком катаклизме». «Все нормально», — улыбнулась мне девушка, даже не собираясь слазить с меня, и показала мне кольцо на безымянном пальце. «Это зачарованный камень, и пока он цел, значит, с отцом все в порядке. Теперь бы его найти, а лучше вообще вернуться обратно», — предложил я. «К нам кто-то летит», — заявила Пенси, все еще рассматривавшая остатки города под нами. «Хотя если прикинуть, то прорыв разрушил где-то процентов 20 всей Москвы. Обидно, конечно, за мою любимую столицу. Хотя, если быть честным, Питер я люблю больше, но это частности. Ведь, на платформу плюхнулась голова патронуса, на которой сидел мой питомец. «Нет, не надо никого сбивать», — ответил я на вопрос зверька. «Сначала поймем, кто это к нам пожаловал». «Отец», — улыбнулась волчана. «Кольцо теплеет, уф, сейчас начнется», — вздохнул я. «Вставай, красавица, сейчас нам обоим по жопе надают. А тебе за что? А кто переместил тебя в центр апокалипсиса? Ну, вот тебе и ну», — фыркнул я, но волчана все же с меня слезла. Я выглянул с платформы и увидел приближающуюся к нам делегацию. Князя я узнал, а вот еще два мага, летящих на метлах рядом с ним, были мне незнакомы. Да и откуда? Я даже в Британии не всех влиятельных политиков знаю, хотя изучал досье на многих, но еще больше не успел. А тут Россия-матушка, и дворяне тут совсем иные. «Дочь!» – обрадованно крикнул князь и в попытке залететь на платформу увяз во все еще работающей защите. «Сейчас!» – я протянул князю руку и затянул его на платформу. «Папа!» – волчана кинулась обнимать князя, я же скромно стоял в сторонке. «Два сопровождающих мага тоже, ибо я не пригласил их защит». «Так!» – сказал князь. «Папа, я сама!» «В целом верно!» – кивнул я, сдавая девушку с потрохами. «Хотя и не совсем!» Когда вся ваша гвардия вдруг исчезла, волчана сильно заволновалась, так что нам пришлось отправиться в столицу. Ну и главный вопрос дня: кто из верхушки правительства пытался уничтожить наш мир? «Ты о чем?» – удивился князь. «О том, что в Кремле группа неизвестных магов проводила ритуал, с помощью которого они открыли три прохода в преддверии астрала, а оттуда собирались открыть еще один проход, но уже в сам астрал. Это привело бы к смерти большей части маглов, а остальные бы стали магами. Ну и те, кто живет в астрале, решили бы заглянуть к нам на огонек. Чушь какая!» – воскликнул один из магов за барьером. «Князь Романов собирался даровать нашей великой державе невероятную и безграничную силу. Охренеть!» – я удивленно посмотрел на мужика. «То есть вы, дебилы, пытались собственноручно уничтожить наш мир? Да что ты понимаешь в магии, сопляк!» – рыкнул мужик в ответ. «И кто ты вообще такой? Тебя это ёпте не должно», — усмехнулся я в ответ. «Князь, я выполнил все наши договоренности, так что возвращаю волчану домой и сам отправляюсь к себе». «Хорошо», — кивнул князь. «Чуть попозже пообщаемся, когда разгребем происходящее тут. Надеюсь, вы не поведетесь на посулы силы?» «Нет, конечно», — покачал головой князь Волков. «Я как раз был на стороне тех, кто против произошедшего». «Хорошо, надеюсь на вашу адекватность, иначе нам пипец. А теперь покиньте платформу». «Хорошо», — улыбнулся князь и, обняв дочь, запрыгнул на метлу. Я не удержался и показал очень неприличный жест тому мужику. Кажется, он меня понял и выхватил палочку. Вот только мы уже переместились обратно в поместье князя и зависли в паре сантиметров от земли. «Умеешь же ты находить себе врагов», — усмехнулась волчана. «Киевский князь очень мстительный. Завалить бы его прямо там», — проворчал я. «Ты ведь понимаешь, что я не шучу, когда говорю, что наш мир был на грани гибели. Мне трудно такое представить, но магия может очень многое. Хотя про астрал я ничего и не слышала. Пришлю тебе копии книг о нем, если в библиотеке князя ничего нет», — пообещал я. «Почитай и донеси мысль до отца, что астрал не та вещь, с которой можно просто так играться». «Хорошо», — волчана вдруг порывисто обняла меня. «Надеюсь, еще увидимся». «Еще одна», — проворчала Пенси вслед волчаны. Дочь князя спрыгнула с платформы и легко побежала к встречающей ее делегации. «Домой?» – спросил я у девушек. «А куда еще?» – буркнула все еще болеющая Мьюри. Я активировал слегка оплавившийся, но все еще рабочий жезл и, зачерпнув магии из сильно опустевших источников магии Поттеров, быстро переместил нас обратно домой. Руки в боки, грозный взгляд и сковорода в руках. «Это не я!» – крикнул я, глядя на рассерженную Диметру. «В дом, быстро!» – рыкнула наша домашняя богиня. Мьюри сразу стала строить из себя скромняшку. Лапки сложены крест-накрест, взгляд в пол. Ну, чисто ангелочек. Правда, разодранная в хлам одежда портила весь вид. Пенси тоже, когда надо, превращалась в мисс Невинность. «Переоденься», — сжалилась Диметра. «А ты рассказывай». Я и рассказал, прямо как на исповеди. Готов был взять на себя все грехи, лишь бы меня не огрели этой здоровой сковородой, которая весила килограмм 5, но Диметра держала ее как пушинку. «Мы думали, это случится намного позже», — пробормотала Диметра. «Кто такие эти мы?» — прищурился я. «Твои невесты», — фыркнула женщина. «Они продолжают практиковать свои осознанные сновидения и видят всякое разное. Только последовательности в их воспоминаниях нету никакой. То есть вы знали только о том, что кто-то попытается открыть проход в преддверии астрала, и ты справишься». «Справился шикарно», — кивнул я. «Пол Москвы в руинах, чуть не померли, а уж сколько померло, не счесть. Вроде взрослые девочки, а играете в какие-то тайны. Дай угадаю, ты их надоумила молчать, я, а ты не думала, что они пошли на все это ради какой-то определенной цели? Ну, например, спасти меня. И угадай, кто станет виноватым в случае, если я погибну из-за ваших недомолвок? Ты так боишься смерти, а ты, — фыркнул я, — лучше начинай бояться, потому что они прикопают тебя в саду. Уж прости, но я не горю желанием расстраивать девушек еще раз. А ты подумай, что даже малейшее знание о будущем может полностью его изменить. Но то, что мы его знаем, может и спасти. Возможно, был другой способ предотвратить произошедшую катастрофу. Сообщить тому же князю о том, что произойдет. Говорю же, мы не знаем ни точных дат, ни даже мест, где что-то произойдет. Насупилась Диметра. Поэтому и надо сразу сообщать мне о том, что вы знаете о будущем, ведь с большой долей вероятности кто-то из нас может оказаться вот в такой ситуации и ничего не знать. «Не ссорьтесь», — буркнула вошедшая на кухню Милли. «Что произошло, то произошло. Сейчас нужно решать вопрос, что нам делать дальше. Хотя для начала было бы неплохо, если бы вы нам все рассказали». Милли очень выразительно посмотрела на Пенси, но та проигнорировала ее, продолжив изучать потолок. «Нечего там рассказывать», — вздохнула Пенси. «Мы знали лишь то, что в Москве произойдет какой-то инцидент, связанный с астралом. Откуда мы могли знать, что ты, отправившись в глухую Сибирь, вдруг окажешься в столице? Ну да, с моим-то даром, как я окажусь в столице? Никаких догадок. Ага, что ты хочешь от меня услышать?» — вдохнула Пенси. «Да, мы виноваты». «Я не говорю про вину», — мягко улыбнулся я. «Я говорю о том, что вы изначально все стали скрывать, и я не обвиняю вас, но прошу делиться своими воспоминаниями о будущем, которых у меня нет». «Будем, конечно, теперь», — повздыхала Пенси. «Ну тут больше моей вины», — хмыкнула Диметра. «В общем, все хороши. О, Люциус, тебя-то нам и не хватало». На кухню вошел слегка растрепанный Малфой и посмотрел на меня взглядом с легкой безуменкой. «Дэн, тебя объявили персоной нон-грата в Российской империи, а еще обвиняют в уничтожении столицы и нарушении статута о секретности. Вот ведь», — проворчал я, — «решили все на меня свалить». «Да, ничего, Волков все видел». «Не знаю, что он там видел», — покачал головой Люциус, — «но он один из тех, кто тебя обвиняет. Вот ведь суч нехороший человек. Я ему бы устрою такую веселую жизнь, что он у меня на луну будет выть почище оборотня». «Так это все правда, что наши говорят?» — спросила Диметра. «Что они могут сказать?» — развел руками Люциус. «Даже Фадши тот охренел от таких заявлений. Поттер Сквиб равняет столицу России с землей. Да и мы все равно не выдаем своих, даже по решению МКМ». «Даже так?» — удивился я. «А ты думал, чего темный лорд так вольготно чувствовал себя у нас и почему никто нам не помогал?» «Мы не выдаем своих, но и нам никто не помогает в случае чего. Но обвинение русских — это чистый фарс». «Ну не совсем», — я показал Люциусу большим и указательным пальцем, — «насколько эти обвинения правдивы. Скажем так, я поспособствовал небольшому взрыву в центре». «Небольшому?» — переспросил Люциус и достал из кармана свежие колдофото. «Посмотрите, насколько небольшому». «Ау», — удивилась Диметра, глядя на воронку от взрыва, снятую с высоты птичьего полета. «В реальности выглядит куда внушительней», — отмахнулась Пенси. «Согласна», — кивнула Мьюри. «Так», — Люциус плюхнулся на кресло, — «кто-то объяснит, что тут происходит. Если вкратце», — протянул я задумчиво и поведал Малфою о наших приключениях, — «это, в целом, ничего не меняет, кроме того, что кто-то хочет уничтожить наш мир». «У нас теперь полно времени», — со вселенским спокойствием заявила Диметра. «После уничтожения прорыва теперь еще долгое время никто не сможет организовать нечто подобное. Да и связь с астралом будет крайне плохой. Лет 100-200 у нас есть на подготовку. Нужно создать артефакт, который будет реагировать на появление прорыва. И если кто-то захочет перейти в астрал, то быстро вычислить его и отвинтить голову». «Уверена?» — напряженно спросил Люциус. «Процентов на 90%» — не сильно обрадовала нас Диметра. «Есть вариант, конечно, но нужно открыть не менее 1000 проходов в преддверии астрала, чтобы сейчас провернуть то же самое. Только вот этих преддверий вокруг каждого мира довольно ограниченное количество. Не уверена, что до сотни хотя бы доходит. Да и на это нужна просто прорва энергии, что я даже не представляю, сколько. Ладно, чуть расслабился Люциус. Но русские сказали, что будут давить на нас, пока мы тебя им не выдадим. Обойдутся, фыркнула Диметра. Даже попытка станет прецедентом, и тогда другие серые личности устроят тут хаос. Серые? Спросила Пенси. Британия не зря никого не выдает, усмехнулась женщина. Поэтому многие мутные личности, успевшие сколотить состояние, оседают на островах. Главное, купить гражданство, и дело в шляпе. Думаешь, почему существует лютный переулок? Вот такие прохиндеи его и создали. Министерство получает процент от всех происходящих там сделок и закрывает на эту язву глаза. Все так, подтвердил Люциус. Стоит Фаджу хоть косо глянуть на тебя, и начнется такое, что даже представить сложно. Нет, с этой стороны к тебе не подобраться, но русские могут отправить отряд наемников за тобой, пленить и вывести с островов, а потом судить. Такое частенько бывает, но шансов у них не так уж и много. С даром Дэна, удивилась Диметра. Сомневаюсь, что они вообще есть. Люциус, решил я сменить слегка тему. У тебя есть знакомые браконьеры, которые занимаются сбором магических трав, ягод и всего такого. Хочешь Волкова пощипать за такой наезд? Усмехнулся мужчина. Одобряю, но ты сам сказал, что твой дар тратит прорву сил, а браконьеры не будут работать без прикрытия и способа быстрой эвакуации. Уверен, что Волков сейчас перекроет всю свою территорию. Половина властной верхушки погибла, и сейчас начнется борьба за власть. Точнее, уже началась, и Волкова быстро купили. Наш союз он тоже уже разорвал в одностороннем порядке. Это ему аукнется, точнее, уже аукнулось, но, видимо, выгода перевешивает потери. Значит, нужно сделать ему больше потерь, улыбнулся я. У меня есть проход на скрытую территорию, о которой Волковы не знают от слова совсем. Там сейчас живет моя стая оборотней, и к ним можно подселить браконьеров. Заодно научит оборотней собирать все эти магические травы и грибы. А с чего ты решил, что они не умеют? Удивилась Диметра. У оборотней вообще лучший нюх на такое. Да уж, усмехнулся Люциус. Но я все равно поспрашиваю среди своих людей. Затупил, с кем не бывает, развел я руками. Тогда ищи рынок сбыта. С руками оторвут, отмахнулся Люциус. У нас это очень большая редкость. Подари Фаджу пару банок маринованных магических грибов, и он тебя назначит своим замом сразу же. А эта идея, задумался я. Работать придется, улыбнулся Люциус. Обойдется. Ну а если серьезно, не ясно, сколько вообще сможем добыть. Люди князя давно собаку съели на поиски оборотней, хотя и не нашли их. Вот что самое странное. Скрытая территория, конечно, помогает, но неужели совсем следов не оставляли? Тут уже я тебе не подскажу, развел руками Люциус. Но ведь можно и у них самих спросить. Да, что-то после тех полетов у меня совсем мозг атрофировался, вздохнул я. Кстати, как там Дамблдор? Точно, чертыхнулся Люциус. Старик совсем сдал. Свой кабинет уже не покидает и глушит зелья одно за другим. Просил передать тебе, что если будет время, по возможности к нему заглянуть. Хм, почему бы и нет? Можно хоть сейчас, оборотни подождут. Может, подождать, пока все уляжется? Спросила Диметра. Мало ли как Фадж или его окружение взбрыкнет. Так я же в Хогвартс, там у них нету власти. Да и Мьюри Спенси нужно вернуть в замок. Ладно, сдалась Диметра. Возвращайся скорее, я приготовлю завтрак. Нарцисса еще сегодня заскочит, оповестил Люциус. Куда она денется? Удивилась Диметра. Ну, я так, просто, махнул рукой мужчина. Через камин отправимся, мы через артефакты, я указал на надетые на нас артефакты, а ты своим ходом. Ну вот, всегда так, вздохнул Люциус. Вечером приходи, заявила Диметра. Посидим. Куда уж я денусь? Развел руками Люциус и трансгрессировал. Ну, мы тоже пошли, кивнул я, обнимая Мьюри Спенси и перемещаясь к одному из специально оставленных в замке артефактов. И почему именно к этому? Поежилась Пенси, когда мы оказались у домика Хагрида, откуда доносился могучий храп. Оценить диспозицию, пожал я плечами, рассматривая замок. Интересно, что именно? То, что мое пустое ядро сейчас очень быстро наполняется природной энергией, и вся эта энергия исходит от замка. Том 3, глава 17, школа, такая родная и уже позабытая. Так и хочется сесть за парту и просто слушать нудную лекцию по истории магии. Но, к моему сожалению, мне теперь нужно заниматься делами рода. Все на аутсорсе не скинуть, и нужно вникать в бизнес самому, а попутно заниматься унылой политикой. С Россией не сложилось, поэтому нужно наращивать свое влияние в Британии, сделать обход всех своих предприятий, пообщаться с людьми и повысить зарплаты. Простой народ такое любит, уж мне-то не знать. Хогвартс встретил нас тишиной и прохладой. Мы переместились сюда аккурат во время большой перемены, когда все школьники ломанулись на обед. Лишь единицы умудрялись его пропускать, да и то просили друзей перехватить парочку бутербродов. Пока мы шли по коридорам в сторону директорского кабинета, меня мучил вопрос, кто же станет новым директором. Я бы поставил на Флитвика, но министерство на говно и зайдет, если полугоблин возглавит школу. МакГонагалл вполне подходит. Она и так делает кучу работы, которой должен заниматься директор, а сам Дамблдор уже давно не обращает на дела школы никакого внимания. Отправив всех невест на занятия, я уже в одиночестве дошел до директорской башни. Тут меня ждал хмурый Люциус, который просто кивнул, когда я в припрыжку доскакал до помирающего директора. Грустно, конечно, что целая эпоха уходит в прошлое, но Дамблдору пора на покой. Уж больно много за ним ошибок, и время молодым наступать на новые грабли. Стоило мне сделать шаг на первую ступеньку лестницы, ведущей в башню директора, как мне под лопатку впилось что-то острое. Сознание мгновенно поплыло, и я просто бухнулся лицом на ступеньки. Мысли путались, и я вообще не понимал, кто я такой и что тут делаю. А Люциус тем временем дотащил меня до директорской башни, где меня ждал уже сам Дамблдор, рядом с которым стояла высокая, статная женщина невероятной красоты. Если бы не огромный змеиный хвост, обвивающий Дамблдора, выглядела бы она куда эффектнее. Но мне было не до оценки ее красоты, я все еще пытался собрать мысли во что-то удобоваримое. «Прекрасно», — кивнула женщина, — «и от одного сопляка столько проблем. Хорошо, что у него так много врагов, решивших помочь нам за небольшие уступки. Да, мой дорогой Альбус», — Дамблдор лишь слабо промычал в ответ и конвульсивно дернулся. «Ничего, мой сладкий, скоро мы переселим тебя в Люциуса, и школа наконец-то будет под моим полным контролем. Я же говорила, что рано или поздно вы все равно станете моими. Ох и глупые вы, ребятки. Давай, Люциус, клади его на камень». Все так же молча Люциус отнес мое тело и положил на какой-то странный камень. Он был практически полностью прозрачен, но ощущался именно как камень. Правда, вскоре эти ощущения исчезли, и я завис в абсолютной пустоте. Сколько я тут провисел, сказать сложно, но в определенный момент меня куда-то потянуло, и я вдруг оказался лежащим на пыльном полу. Тут наконец-то сработали все мои артефакты, которые почему-то не защитили меня от атаки Люциуса. Меня накрыла волна жара от нескольких исцеляющих артефактов, вокруг развернулись защитные щиты, и тут же сработал перенос в безопасное место, поместье Поттеров. Я шлепнулся на пол, перекатился и вскочил на ноги. «Вот это меня Белочка накрыла», — сказала высокая блондинка, которая отдаленно мне кого-то напоминала. Женщина держала в руках пивную кружку, в которую был налит ароматный кофе с добавлением ликера. Не зря Луна говорила, что если резко завяжу, то кукухой точно уеду в Пакистан. А тут даже не Пакистан, а вообще черт те что. Тик. «Да, госпожа», — появился знакомый эльф. «Убери этот глюк», — ткнула в меня пальцем женщина. «А мне пора в Мунго». «Простите, госпожа, но я не могу убрать хозяина». «Глюки мертвецов не могут быть тебе хозяевами», — пробормотала женщина. «А может, и ты мой глюк? Может, я сейчас валяюсь в луже собственной блевотины, а Луна стоит сверху и осуждающе качает головой. Это было неделю назад. Сейчас же вы трезвая и в сознании». «Тик, какой сейчас год?» — спросил я спокойно, хотя внутри меня все сжалось. 2025 от Рождества Христова», — отрапортовал эльф и улыбнулся широкой улыбкой. «Рад снова видеть вас, хозяин». Бамс. Женщина почему-то решила потерять сознание, но Тик успел подхватить ее и мягко отлевитировать на диван неподалеку. А вот кружку он не поймал, и та разлилась на ковер, отчего комнату наполнил ароматный запах кофе. «Да», — вырвалось у меня. Подойдя к отключившейся Дафне, я задумчиво осмотрел ее. Женщина выглядела вполне себе, даже очень хорошо. Сколько ей сейчас? Кажется, где-то за 40, и, ко всему прочему, похоже, что слегка страдает алкогольной зависимостью. Но по внешнему виду и не скажешь, что у нее не самый легкий период в жизни. «Давно Дафна пьет?» – спросил я у Тика, и тот горестно вздохнул. 10 лет, господин, с того момента, как вы...» Эльф смахнул непрошенную слезу и продолжил. «Как вы погибли, спасая их?» «Так, для начала найди мне Луну. Госпожа Луна сейчас на конференции по использованию маготехнических средств в сельском хозяйстве», — отчитался эльф, — «и сейчас читает свой доклад». «Даже так?» — задумался я. «Да плевать, перемести меня к ней». «Слушаюсь, господин». «Только», — хотел я добавить, — «что только не прямо к ней», но Тик у меня умный и без этого все понял. Через мгновение мы уже стояли в задних рядах битком набитого зала. На мое появление никто не обратил внимания. Весь зал завороженно следил за докладом милой блондинки на сцене. И если судить, Луна на мгновение сбилась с доклада и четко посмотрела в мою сторону, после чего продолжила: «По динамике роста цен магловских злаковых культур, то уже к 26-му году мы полностью выйдем на самоокупаемость». «Вопросы, вы сказали?» — первым вскочил паренек лет 20, сидевший в первом ряду. «Что если будем использовать недавно открытые мисс Уизли полимеры, то оборудование будет стоить в 5 раз дешевле. Но насколько я знаю, эти материалы еще не прошли все стадии тестирования». «Вопрос верный, но данный полимер был открыт еще 5 лет назад», — заткнула парня Луна. «Все стадии тестирования были пройдены в соответствии со всеми стандартами, и в скором времени полимер выйдет на рынок». «А как вы объясните скандал в прошлом году?» «Никак», — отмахнулась Луна. «Время вопросов и ответов окончено. Всего доброго, господа и дамы». Луна слегка поклонилась и вскоре скрылась в служебном помещении за сценой. Зал сразу же загудел, как рассерженный улей, и, как я понял, народ жаждал скандалов. Кажется, тот парень, который приставал к Луне с тупыми вопросами, уже давно копал под нее и что-то даже нарыл. «История, конечно, интересная, но мне нужна Луна». Шагаю вперед и перемещаюсь к Луне. Девушка уверенным шагом шла куда-то по служебному коридору, заставленному всяким хламом. Рядом с ней суетился молодой парень и что-то втирал на повышенных тонах. Стоило мне появиться, как Луна резко обернулась, остановившись. Ее спутник прошел еще 5 метров, прежде чем остановился, поняв, что Луна пропала. «Мы же стояли с Луной на расстоянии 5 метров друг от друга и играли в гляделки. Я очень сильно надеялся, что, в отличие от Дафны, Луна не решит упасть в обморок. Не тот у нее характер». «Дэн?» – неверяще спросила Луна. «Нет, блин, тень отца Гамлета», – фыркнул я. Через мгновение Луна попыталась меня задушить в своих объятиях. «Ха-ха-ха-ха-ха, не понимаю, как такое возможно». «Сам не понимаю, но выясню обязательно», – вздохнул я, нежно обнимая Луну в ответ. «Эй, какого черта?» – возмутился парень. «Love good, мы не договорили». «И что это за пацан?» «Я Поттер, недоносок ты хренов», — рыкнула Луна, резко разворачиваясь. «Решил, что на мне можно кататься. Сегодня же с тобой свяжутся юристы моего рода. Я отзываю все патенты из нашего КБ. Посмотрим, как ты заговоришь, когда все твои партнеры пошлют тебя куда подальше. Я засужу тебя», — заорал парень в ответ, на что Луна лишь ухмыльнулась. «Пойдем отсюда», — кивнула мне Луна и взяла за руку. «Мы не договорили», — заорал парень, выхватив палочку и направив ее на Луну, а через мгновение он просто исчез. «Ау», — удивилась Луна. «Весело тут у вас», — хмыкнул я. «А он где-то в запретном лесу», — ответил я. «Если умеет трансгрессировать, то быстро выберется». «Не умеет», — задумчиво произнесла блондинка. «Впрочем, плевать, если у тебя здесь больше нет дел». «Нет». «Вот и хорошо», — сказал я Луне, переместившись обратно в поместье. «Опять напилась», — воскликнула Луна, увидев все еще валяющуюся на диване Дафну и учуяв запах кофе с коньяком. «Не успела», — покачал я головой. «Я появился раньше, и она решила, что к ней белочка пришла, а потом вообще сознание потеряла». «Да уж, после того, как ты...» «Нет, я все равно не понимаю». «Лучше давай начну я», — вздохнул я, усаживаясь в кресло. «Я не ваш Дэн. Точнее, я им не успел стать. Из прошлого, да, но не уверен, что из вашего. В общем, слушай и поправь меня на месте, где я ошибусь». Рассказ вышел недолгим, и, как только я дошел до Гарри, утащившим меня в астрал, история пошла совершенно иначе. Тут я смог договориться с Гарри, уделяя парню куда больше внимания, и в итоге всего через 5 лет мы смогли создать ему тело. В итоге мы с ним нормально подружились, и уже в 20 у нас было свое ОПГ. Сам в шоке, но там скорее не ОПГ, а а что-то вроде ЧВК. Авроры перестали справляться с возросшей волной преступности, и пришлось им помогать усмирять всякие криминальные элементы. Министерство этому не обрадовалось и попыталось нас задавить. Тогда мы уже взяли всю власть в преступном мире Британии в свои руки. Министерство слегка струхнуло и пришло договариваться. А в 25 произошло то событие, о котором Луна говорила с болью в голосе. Матерь Наг, это существо умудрилось договориться с кем-то из астрала. Какие-то специальные детекторы уловили прорыв в ткани реальности, и я с Гарри ломанулись спасать мир. Как и у меня, там были открыты 3 прокола в преддверии астрала. Вот только, в отличие от моего случая, я и Гарри полезли в преддверие и закрыли проход, но и сами где-то сгинули. Опять она, ворчал я, нарезая круги вокруг очнувшейся Дафны, которая не подавала виду, что очнулась. Третий мир и опять эта тварь. Третий, удивилась Луна. Ну, точнее, это мое несостоявшееся будущее, да, так что считаем за один мир. Но я был в параллельном мире, где Хогвартс захватила Матерь Наг. Но там она, похоже, еще не успела связаться с астралом и лишь благодаря предательству Дамблдора смогла устроить захват заложников. Здесь же все иначе. Она и в моем времени, и в вашем умудрилась связаться с астралом. Ей помогли, и вот итог, я тут, а она там. Хотя скорее это все же параллельный мир, точнее, другая ветвь реальности. Черт его знает, как она выкинула меня сюда, но даже с моим даром мне не вернуться в прошлое. Я ведь только в пространстве могу перемещаться, а не во времени. Хотя где пространство, там и время. Или нет, я сегодня же закрываю все отделы разработки и создаю новую группу по изучению времени, заявила Луна. Мы отправим тебя назад. А зачем? Спросила открывшая глаза Дафна. Чем этот Дэн отличается от нашего? Ну, кроме возраста. Хаем, сказала Луна. Ты ведь понимаешь, что он просто нас возненавидит и все равно сделает все по-своему. 11 чертовых лет. 11. Луна. 11. Я любила и люблю его до сих пор. Почему я не могу быть счастливой? Началось, вздохнула Луна. Прости, тихо сказал я, переместившись к Дафне и обняв ее за шею, после чего нежно поцеловал в горячий лоб. Это все поттеровская натура, лезть и вечно кого-то спасать. Что Джеймс, что Гарри, что я. Все мы одного поля ягоды. Прости, что бросил вас. Нет. Дафна уткнулась мне в грудь носиком и разревелась. Не бросай нас больше. Что я мог ей ответить? Все поттеры, те еще идиоты. Просто обнял Дафну и прижал к себе еще крепче, успокаивающе поглаживая по спине. Не хочу больше без тебя. А кто хочет? К нам подсела Луна и обняла нас обоих. Так мы и сидели около часа, обнявшись, как котлетки на сковороде. Слушайте. Зевнула, кажется, задремавшая Луна. А Пенси? Ох, сложно. Что с Пенси? Относительно в порядке. Если так можно сказать об овоще, лежащем уже 10 лет в Мунго. Что с ней случилось? Спросил я спокойно, понимая, что опоздал как минимум на 10 лет. Кто бы знал, развела руками Луна. Просто в один момент мы нашли ее в таком состоянии. Колдомедики мозги вывихнули, пытаясь хоть близко понять, что с ней случилось. Мы обещали им огромные вознаграждения, вкладывались в исследования, и ничего, пусто. Она просто спит, причем ее тело само поддерживает все свои функции в нормальном состоянии. Записи, личный дневник, там еще сложнее. Она сделала себе отдельный кабинет и поставила туда такую защиту, что при взломе все, что будет внутри, уничтожится. Ладно, а с Деметрой что? С кем? Удивилась Луна. Хранительница рода Поттер, ответил я, чуя, что в будущем еще хуже, чем в настоящем. Хранитель на месте, рука такая страшненькая, ответила Дафна. Ее зовут Деметра, понял. Не дурак, дурак бы не понял, закивал я. Пойдемте сначала к Деметре, а уже потом разберемся с Пенси. Только как они создали тело Гарри без Деметры? Или она им подсказала что-то? Девушки окружили меня, и пришлось практически плестись до склепа Деметры, ибо девушки уже никуда не спешили. Склеп встретил нас тишиной и уже осточертевшим мне гробом с Деметрой. Дафна с Луной очень удивились, ибо сроду не видели этого склепа, хотя жили в поместье Поттеров очень долго. Я же увидел мощные маскирующие чары, которые пропустили нас только из-за меня. Был ли тут прошлый я, совсем не ясно, но сейчас выясним. Звезды лежали в тайнике на месте. Я привычно достал их и активировал. Крышка гробницы сдвинулась, и рука Деметры показалась на воле, а через мгновение появилась и вся Деметра. «У меня уже аллергия на Поттеров», — проворчала женщина. «Взаимно», — кивнул я. только ты сама меня призвала сюда, поэтому давай разгребай. Вот еще, возмутилась Диметра и бухнулась обратно в гроб. А если способ подскажу, как быть постоянно живой? А вот это меня уже интересует, вылезла Диметра и спрыгнула на пол. Чего пялитесь, малявки? Почему бы и не посмотреть на прекрасную богиню, улыбнулся я. Диметра вздохнула и отмахнулась от нас. Почему не помогла Гарри и Дэну? Залезли в преддверие астрала, где моя сила уже не дотягивалась, зевнула Диметра. Поверь, я выложилась на полную, прикрывая их в самоубийственной атаке, но дальше уже ничем не могла помочь. Могла бы остановить, проворчала Дафна. Ну конечно, это же так легко, остановить того, кто может тебе приказывать. Головой хоть иногда думай. Так, никаких ссор. Пф, фыркнули Дафна с Диметрой. На обратном пути к поместью я поведал Диметре о способах, с помощью которых она может стать вновь живой на постоянной основе. Не пойдет, вздохнула Диметра. Живой-то я стану, но есть там и свои минусы, о которых я пока не буду говорить. Догадался уже, что Спенси застряла в астрале, в точку, кивнула Диметра. Мне придется отправиться с тобой. Как, ты же сказала, твой питомец, усмехнулась Диметра. Он универсальный проводник, если ты еще не догадался. Я через него отправлюсь с тобой. Сил, конечно, будет поменьше, но этого хватит, чтобы поддержать тебя. Может, не надо? С затаенной надеждой спросила Дафна. Ты ведь понимаешь, что я должен попытаться спасти ее, покачал я головой со вздохом. Мы пойдем с тобой, заявила Луна. Вы точно нет, покачал я головой. Я уже там был, и мои шансы выжить куда больше. А с вами, мы не будем обузой. Будете, заявила Диметра. Астрал, это далеко не шутки. Я потеряла двоих Поттеров, и все будущее рода сейчас держится на соплях. И ты все равно хочешь послать его в астрал? Да он сам кого угодно пошлет. Это же Поттер. Думаешь, я смогу его остановить? Или ты сможешь? Так, девочки, не ссорьтесь, вздохнул я. Пенси нужно спасать, пока есть возможность. Шансы у нас довольно хорошие, поэтому давайте не хоронить нас раньше времени. Кстати, кто директор Хогвартса? Ты не поверишь. Дамблдор, спросил я удивленно. Нет, тот умер уже давно, и слава яйцам. Так а кто? Малфой, улыбнулась Луна. Драко так дрался за это место с другими претендентами. Подкуп, шантаж, угрозы. А потом он понял, что там нужно работать. Буквально впахивать до седьмого пота, ведь найти помощницу уровня МакГонагалл, на которую можно скинуть всю текучку, практически невозможно. А еще, вечные учителя, недовольные учениками, ученики, недовольные учителями, и родители, недовольные абсолютно всем. Каждое утро, куча писем от родителей, министерства и, кажется, даже парочка из ада. И все это нужно разгребать и отвечать, ведь ты лицо официальное, и за любой косяк тебя ставит раком. В общем, драка воет волком, а все знакомые ржут в голос, не скрываясь. Типичный слизеринец, фыркнул я, представляя, как драка вертится между всеми центрами силы в Британии. Хапнуть побольше, а уже потом разбираться, что это и зачем тебе вообще надо. Но там и плюсы есть, пожала плечами Луна. Да кто же спорит? Мы вернулись в дом, где началось обсуждение плана по спасению Пенси. Для начала, сказала Диметра, еще раз расскажи мне обо всем, что с тобой произошло в прошлом, и без утайк, а то чую, что ты многое либо сократил, либо недосказал. Сейчас важна каждая мелочь, даже если тебе кажется, что это не так, и лучше рассказывать под зельем концентрации внимания и памяти. А оно у нас есть? Спросила Дафна и сама же ответила. А похоже, есть. Тик, принеси нам зелье. Я и правда местами недосказал, а что-то опустил. Но у Диметры не забалуешь, и она сразу же взяла меня в оборот. Напоив меня кучей зелий для мозгов, девушки стали слушать мою историю повторно. Казалось, что я опасный преступник и попал на допрос в полицию. Наверное, часов шесть меня пытали, задавали уточняющие вопросы и заставляли пересказывать сначала, если я сбивался и путался в показаниях. А еще меня нагло тискали Дафна с Луной, а допрос по большей части вела Диметра. Собственно, после окончания моего рассказа я просто отключился. И так в конце держался лишь на одном честном слове и груди Дафны, которую использовал как подушку. Проснулся я в бутерброде из Дафны с Луной. В этом шедевре абстракционизма я был начинкой, а две женщины обвили меня руками и ногами в попытке задушить или еще сделать что-то, о чем никто из нас не пожалеет. Даже не представляю, что они пережили, когда потеряли меня, и тут у нас отношения зашли куда дальше, чем у нас. Забавная тавтология, вот только ситуация не очень забавная. Что там с моими невестами сейчас происходит? Как чертова нога отправила меня в будущее? Почему не убила? Реально ли все происходящее вокруг? С такими мыслями я вылез из бутерброда под недовольное ворчание девушек во сне и спустился на кухню. С зельями, что меня пичкали, нельзя было есть, поэтому я был голодным, как волк. Правда, на кухне меня ждал сюрприз. «Привет», — сказала молодая девчушка лет 13, очень похожая на Луну. Девчушка хомячила тортик с чаем, сидя за столом, и умудрилась измазать в нем мордашку. «Привет», — кивнул я в ответ и, подойдя к столу, взял кусок торта и откусил сразу половину. «Ух, вкусно-то! Эй, это мой!» — возмутилась милашка. «На нем не написано твое имя», — пожал я плечами, захомячивая и второй кусок торта. «Написано!» — возмущенно воскликнула девушка и ткнула в единственную букву «Иль», оставшуюся на последнем куске торта. «Было! Это мне на день рождения!» «Ау!» — удивился я. «Поздравляю!» «Да оно было на прошлой неделе!» «Я тортик не доела, но мамы оставили его для меня!» «Они еще спят, дрыхнут, как сурки», — кивнул я, — «и даже храпят, забавно». «А, ты вообще кто, гость?» — улыбнулся я девушке, которая с большой вероятностью была моей дочерью. «Тик!» — воскликнула девушка и ткнула в меня пальцем. «Это кто? Не говори», — скомандовал я эльфу, и тот развел руками, мол, «не могу сказать». «Почему ты можешь приказывать Тикбери?» «Я очень важный гость», — покивал я, — «и раз я лишил тебя тортика на день рождения, то должен загладить свою вину. Тик, приготовь самый любимый тортик для мисс». «Не скажу». «Ты не говоришь, и я не скажу. Меня зовут Дэн», — ответил я. «А тебя, Лана?» «Так, знакомое имя». «Серьезно?» — усмехнулся я. «Думаешь, имена у людей не повторяются, и лицо у тебя знакомое? Твое мне тоже кого-то напоминает», — фыркнул я. «Я поняла», — воскликнула Лана. «Ты клон папы». Зашедшая на кухню Луна странно хрюкнула и резко покинула нас, только ее босые ноги забавно топали по полу. «Так, Луна что?» — пыталась меня клонировать. Уж больно подозрительно выглядел ее побег. «А скажи, как девочка? Твоя мама уже пыталась клонировать его, и не раз», — сдала Луну девица. «Ты самый удачный клон, Тик. Найди мне ремень, хороший такой ремень, чтобы Луна потом неделю на задницу не могла сесть после того, что я с ней сделаю». Том 3, глава 18. «Когда ты погиб, каждая из нас сходила с ума по-своему», — вздохнула Луна, сидя рядом со мной на диване и потирая жопку, по которой так и не получила. Женщина стала убегать от меня, споткнулась и плюхнулась на задницу. Так что я решил, что с нее хватит и этого. Дафна спивалась, правда, с тем количеством зелий, что ей подливает Тик, спиться у нее никогда не получится. Даже наоборот, здоровье поправится. Ну а Пенси, похоже, ушла в астрал, искать что-то, что поможет тебя вернуть. Я же обратилась к исследованиям Гриндевальда. Во время Второй мировой у него было несколько лабораторий в Европе, в которых проводили всякие жуткие эксперименты. МКМ их нашли и засекретили все, что там было. Но у меня нашлись нужные связи, с помощью которых я получила доступ к исследованиям по клонированию магов. Гриндевальд хотел не просто уничтожить маглов, но и заменить их магами. Он понимал, что магов для его планов недостаточно, поэтому обратился к клонированию. «Интересно, то есть технология рабочая?» «Эх, если бы», — покачала головой Луна. «Даже близко не рабочая, хотя наработки там были интересными. Мне пришлось все с нуля переделывать, и в итоге вышло. Странное, в общем, вышло. Клонирование превратилось в суррогатное материнство. Взяв нашу с тобой ДНК, я создала клона и вынашивала его в себе. Но это больше наш сын, чем клон, да итог был печальным. Я стала бесплодной. Ох, Луна, я даже не смог ее упрекнуть и просто обнял. Так мы и просидели с полчасика, пока с кухни не пришла Лана. Мордочка опять в креме от торта, но настолько довольная, что хотелось дать ей лимона скушать. Я слышала, что у японцев это называется шатакан или как-то так. «Ты о чем?» — с подозрением спросила Луна. «Ну, когда взрослая тетенька западает на молоденького мальчика. Я, конечно, не осуждаю. А ну иди сюда, малой, я тебе по жопе давала», — возмутилась Луна, но даже не сделала попытки отлипнуть от меня. «Так это правда клон?» «Нет, я из прошлого», — покачал я головой. «Все сложно, в общем. Вот вы где», — к нам заглянула Диметра. Я подготовила ритуал, а ты, мелкая, шуруй в школу. Я не мелкая. И вообще, вы еще кто такая? Та, кто спасает постоянно твою жопку в Хогвартсе, ухмыльнулась Диметра. Но мы, конечно же, не расскажем маме о том, как ты на прошлой неделе пыталась утопить Клару Лонгботтом в туалете. Ой, Лана, воскликнула Луна, не было такого. И вообще, она первое начало. Ой, кажется, мне пора обратно. Лану закрутил вихрь портала, и она исчезла. Зря я купила дом в Хаксмиде, вздохнула Луна. Лана теперь каждые выходные домой бегает. Боюсь, что ей недолго осталось, проворчала Диметра. А чем ты? Я поняла, что сделали с Дэном и всеми нами, вздохнула Диметра, присаживаясь к нам на диван. Не знаю как, но они воссоздали некий временный кластер измененной реальности. За счет того, что вы изменили будущее, они смогли отправить тебя в это самое будущее. Но в один момент времени может существовать только одно прошлое, настоящее и будущее одного мира. В вашем же случае их стало два. И так как основная ветвь настоящего этого мира перестала существовать, сама реальность вскоре схлопнет наш кластер. Таким образом, они избавятся от Дэна и сопутствующих проблем. И ты придумала что-то? В теории. Нам нужно форсировать события, вернуть пенсии, использовав знания, добытые Гарри, отправить вас троих в прошлое. Скорее всего, в будущем это знание добыло Пенси. Но появление Дэна изменило будущее, которое уже состоялось. А Дэн появился тут из-за того, что вы изменили новое прошлое. И сейчас мы должны изменить будущее, вернуться в прошлое. Короче, я и сама уже запуталась в том, что нам нужно сделать, но мы это сделаем. Для начала нам нужна Пенси, так, так, поэтому нужно провести ритуал и переселить меня в питомца Дэна, а потом отправляться в астрал. Все же это плохая идея. У нас нет выбора, покачала головой Диметра. Нашу реальность буквально воскресили, но скоро она опять исчезнет. Вместе с Дэном, которого не будет ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Пока мы будем в астрале, ты должна придумать способ, как отправить его обратно. Я, удивилась Луна, а кто еще тут пошел по стопам своей матери и стал одним из величайших ученых мира? Да я так, всяким разным занимаюсь, но мало в какую тему погружаюсь достаточно хорошо. Придется погрузиться, пожала плечами Диметра. Больше шанса спасти вашего любимого Дэна у вас не будет. А то я не понимаю, проворчала Луна. «Мое присутствие на вашем ритуале необходимо, вообще не нужно», – кивнула Диметра. «Тогда я пойду что-то думать. Сколько у меня времени есть? Если вдруг увидишь всепожирающую пустоту у порога, значит, времени осталось немного. А так, может, и день, и месяц, или год». «Поняла», – кивнула Луна и порывисто обняла меня. «Я обязательно спасу всех нас». Луна быстро ушла, а Диметра проворчала. «Сами эту кашу заварили, а теперь расхлебывают». «В смысле?» – удивился я. «Изменили прошлое», – пояснила Диметра. «Сейчас бы жили в таком вот мире, без тебя. Ну и что? Дети есть, род процветает. Ладно, может, это и к лучшему. Хоть я стала счастливой. Что ты задумала на самом деле?» «Догадайся», – фыркнула Диметра. «Эти дурехи смогут переместиться в прошлое через перерождение в самих себя. Ты вернешься своим телом, а вот я исчезну, как и вся эта реальность. И знаешь, как-то не хочется. Пусть моя другая версия там есть, но я понял», – кивнул я, прекратив весь этот поток убеждения. «Знаешь же, что я помогу тебе в любом случае, знаю». Дальше мы молчали всю дорогу до склепа Диметры. Она тут начертила кучу всяких линий и символов для ритуала. Даже не представляю, кем она станет, когда переместится в моего питомца, точнее, сольется с ним. «Сразу после ритуала отправляемся в астрал», – добавила Диметра. «А то боюсь, что твои дурехи нас не отпустят». «Согласен, даже не стал спорить я, понимая, что хоть и отпустит, но на уговоры мы потратим больше времени, чем на дело». «Блинк?» – спросил призванный мной питомец. «Внутренний зверь из него вышел так себе, но, может, как питомец он сможет реализоваться. Тебе нужно слиться с Диметрой», – пояснил я ему, и тот удивленно булькнул, решив, что я предлагаю ему что-то похабное. «Не в том плане, а я сам не знаю, в каком. Иди сюда, малыш, я объясню тебе лучше». Диметра поймала моего призрачного зверька, как будто он никогда не был призрачным, и приложила его к своему лбу. Не знаю, как они общались и что там Диметра ему наговорила, но уже через 5 минут тот был согласен на все. «Становись сюда», — скомандовала мне Диметра, указывая на специально начерченный круг для меня. «А тебя сюда, малыш». Деметра посадила Шиншиллу на специальный постамент на ее гробнице, а сама встала в сторонку и активировала ритуал. Что-то сверкнуло, бахнуло и задымило. «Охрененный ритуал», — подумал я. Дальше было еще лучше. Кто-то завыл вдалеке, и вскоре вой стал намного ближе, пока не раздался на входе в гробницу. «Ты звала, и я пришел, сестра», — заявил огромный мужик, который еле протиснул голову в гробницу, скрючившись в три погибели. «Здравствуй, Аид», — улыбнулась Деметра. «За тобой должок. Ты нарушила все правила мироустройства. Хотя кому я говорю», — усмехнулся мужчина, за чьим лицом проглядывался ужасающий череп. «Не думай, что раз этот мир скоро перестанет существовать, тебя не настигнет откат. Плевать, братец, я знаю, что делаю». «Ну, смотри сама», — усмехнулся Аид кровавой ухмылкой, и капли крови закапали на пол гробницы из его рта. «Я предупредил, действуй», — топнула ножкой Деметра. «Действую. Береги себя, глупышка», — добавил Аид, и мир вдруг заволокло леденящим душу туманом. А когда он исчез, напротив меня стояла моя точная копия. А вот я даже сказать ничего не смог. Копия подошла ко мне, погладила по щеке и сказала: «Так надо, ты поймешь». Мгновение, и копия исчезает, а я получаю контроль над телом. Вот только что Деметра, что Шиншилла, все они исчезли. Какого черта? Я обошел гробницу и не нашел ничего похожего на присутствие Деметры. Мой питомец тоже не откликался на зов. Недоуменно я покинул гробницу и пошел обратно в поместье. Что сделала Деметра и куда исчезла? Были у меня разные мысли и гора непонимания. Пенси очнулась. Встретила меня восторженная Дафна с горящими глазами. «Давай быстрее к ней». Я и моргнуть не успел, как Дафна цапнула меня за руку и трансгрессировала в Мунга. Тут для Пенси отвели целую огромную палату, правда, большая ее часть была заставлена различным непонятным мне оборудованием. Сама Пенси лежала на современной больничной кровати, точнее, полусидела, окруженная колдомедиками и их помощниками. Все они хлопотали вокруг женщины, а та лишь отмахивалась от них, заявляя, что чувствует себя великолепно. «Дэн», — увидела меня Пенси и метеором метнулась ко мне. Бедные колдомедики разлетелись, как кегли, в разные стороны, а я оказался зажат между огромных грудей. «Ну ничего себе, она отрастила. Задушишь же», — возмутилась Дафна и попыталась спасти меня от столь чудесной смерти. «Ладно, ладно», — смирилась Пенси, когда дело дошло до щекочущих чар. «Да сдаюсь я. Скажи этим эскулапам, что я полностью здорова, но нужно. Покиньте палату», — ледяным тоном сказала Дафна, и колдомедиков как ветром сдуло. «А теперь рассказывай». «Ну», — Пенси стушевалась, — «я сильно налажила. Нет, моя идея была отменной, но по итогу я застряла в астрале, став рабом каких-то чертей из параллельной версии нашей планеты. Они заставили меня сначала работать на грибной плантации, а потом охотиться на монстров. Нет, иногда даже весело было. Я сколотила целый отряд из таких же рабов, как и я. Мы даже стали лучшими, пока кому-то это не понравилось и нас просто расформировали. Следующие 10 лет я прозябала на грибных плантациях. Пару раз было даже желание утопиться в навозе, но рабский ошейник просто парализовывал меня. Там такие технологии были у них, что нам и не снились. Но недавно ко мне заявилась она, назвалась хранителем рода Поттеров и сказала, что спасет мою задницу. И ведь не соврала. Она что-то сделала, и я оказалась здесь. Правда, что-то голова разболелась. Пенси вздрогнула и начала заваливаться на меня. Еле успел подхватить ее заклинанием, иначе меня бы ждала страшная смерть от ее шестого размера. Тут уже и Дафна вернула всех колдомедиков, которые, как на сетке, причитали, что без полной диагностики нельзя было оставлять пациентку. Правда, проведя полную диагностику, они смогли выяснить лишь то, что мозговая активность у Пенси сильно повышена. Похоже, Деметра смогла передать ей знания в астрале, из-за чего Пенси и выкинула к нам. Но как, главное, что сделала, а сама куда пропала, не знаю, — вздохнула Дафна. Но свой долг она отплатила сполна. Теперь уже дело за нами. Интересно, что за знания получила Пенси? Думаю, минимум неделю у Пенси уйдет на адаптацию, а потом она сможет нам все рассказать. А пока что остается лишь ждать и надеяться на чудо. Так что мы пока опять оставили Пенси на попечении колдомедиков и вернулись в поместье, где застали ссорящуюся читу Малфоев. «Нет, нет и еще раз нет», — заявлял Драко. «Достало все, тупые шкалеры. тупые преподаватели, тупое министерство. Драко, но ты не можешь просто так взять и покинуть пост директора Хогвартса, восклицала Астория. Да исправляешься ты неплохо. Неплохо, да я света белого не вижу. Вчера весь день мы проводили инвентаризацию на складах замка. Там такой хаос, что даже домовики уже не понимают, что и зачем у них там. Знаешь, что мы нашли? Склад, доверху забитый школьной формой образца года этак 1400-го. Откуда, зачем, и куда ее девать? Отправил Малкину, может, сможет перешить. А когда стали проверять алхимические склады, целый склад свинца и записи 200-летней давности, как один преподаватель пытался создать из него золото, накупил все за счет школьных средств. Нет, нужно теперь каждый сикль отслеживать, кто и на что тратит. А то на прошлой неделе подходит Невилл и просит выделить ему 5000 галлеонов на реконструкцию теплиц. Я ему говорю, давай смету, он мне ее дает, я читаю и понимаю, что этот засранец пытается за счет школы выкупить редчайшие семена и попытаться их тут вырастить. Как же я орал, нет, родная, я больше так не могу, это не школа, а рассадник хаоса и коррупции. Особенно когда этот хаос и коррупция не приносит прибыли, фыркнула Дафна. «Привет, Асти, Драко. А мы думали, куда ты пропала?» – покачала головой сильно повзрослевшая Астория. Пенси очнулась, улыбнулась Дафна. «Прости, совсем забыла, что пригласила вас в гости. Ура!» – воскликнула Астория. «И как она? В норме, но пока еще пробудет в Мунго», – ответила Луна. «А я говорила тебе, Драко, что директор из тебя выйдет отличный».